Глава 38. Драма. Который день падает снег, оседает крупными хлопьями на поверхности земли, заставляя всех жителей Лондона впасть в панику. Да, осадков по меркам Великобритании действительно много, но меня это в шок не повергло. Привыкла в России к огромным сугробам, в которых тонула буквально с головой. Помню, мама часто ругалась из-за того, что я приходила домой мокрая и грязная. Как быстро время летит. Буквально недавно я была простой беззаботной девочкой со строгой, но любящей матерью, а сейчас превратилась во взрослую девушку, окутанную непреодолимой злостью. Сегодня сочельник. Обычно его празднуют дома, в кругу семьи, как это принято у англичан. Только семьи у меня как таковой нет, а близкие... Сара уехала к своим родителям, одногруппники тоже разъехались по домам. У меня остался только Тайлер, только тот, кто обманул, влюбил в себя, а потом заставил страдать. Злость и ярость сметают все на своем пути. Они пронизывают душу, наметываются нитками воспоминаний и прикрепляются маленькими узелками к плоти. И от них невозможно избавиться, невозможно распутать, пока эти чувства одерживают надо мной верх. Избавиться от них можно лишь в одном случае, разобравшись в наших отношениях с Тайлером. Выхожу из своей комнаты, полностью собранная к предстоящей встрече. Сапоги на каблуках, теплое пальто под стать погоде и неизменное черное мини-платье. Слишком шикарно для выяснения отношений, да? Даже чересчур. Но, как ни странно, каблуки и платье придают уверенности. Жаль, что сейчас это не особо помогает. «И снова мы встретились на том же месте», — выкрикивает сзади мелодичный мальчишеский голос. «Скоро я перестану узнавать Джека, хотя бы потому, что его голос искажается с каждой нашей встречей. Становится более грубым, хриплым. Да и сам парень меняется не по дням, а по часам. Такой же болезненно бледный. Надеюсь, это в последний раз?» Язвлю, окончательно повернувшись лицом к парню. «Мы живем в общежитии. Трудно будет не пересекаться». «Посмотрим». «Софи!» Пытается остановить Джек. «Сколько мне нужно извиняться, чтобы ты приняла меня?» Он издевается? Говорит на полном серьезе или решил пошутить перед праздником? Почему до него так туго доходит? Хочет, чтобы я сама объяснила? Ну, держись. Твою ж мать! Говорю чуть громче, чем хотелось бы. И решительно взглянув в лицо парня, кричу. Запомни, раз и навсегда, мы никогда не будем вместе. У меня есть другой мужчина, а твои измены и унижения нахрен не сдались. Так что найди себе девушку и перестань меня наконец-то преследовать. Быстро разворачиваюсь и ухожу. Все, хватит. Меня и так ждет серьезный разговор, а тут еще он со своей наивной сентиментальностью нашел время, когда я и так на нервах, а внутренности переполняет невозможная ярость. Ярость на человека, который заставил играть по его правилам, который подчинил меня. А я все равно не могу выбросить из головы счастливые воспоминания. Как же я глупая и наивная. Так легко влюбилась в мужчину, так легко отдалась ему, доверилась. Верила до последнего, что мы идем по правильному пути, что наши дороги параллельны друг другу, а не перпендикулярны. Все это фальшь. Наверное, Тайлер подыгрывал моим чувствам, чтобы находилась рядом в нужный момент, когда приспичит. Но почему он решил однажды бросить меня? В тот день, когда я увидела его возле университета у своей машины. Возможно, специально хотел прогнать подальше, чувствовал, что ничем хорошим наша связь не закончится. Ложь. Гадкая ложь. Даже сейчас специально оправдываю его поступки и пытаюсь найти в них что-то хорошее. Ноги трясутся. Нет, не только из-за громкой музыки, которая донеслась до ушей, стоило войти в клуб, но и от страха. Тайлер назначил встречу именно здесь, когда я написала, что нам нужно поговорить. Только что я ему скажу. Покажу найденные статьи, буду бить аргументами. Да, именно так. Если поступлю иначе, то так и буду сидеть в неведении и каждый раз спрашивать себя... истинные ли его чувства. «Ого! Наша русская красавица пришла!» — выкрикивает Эндрю, когда я подхожу к бару и забираюсь на высокий стул. Ностальгия. Те же действия, та же обстановка, тот же клуб, откуда когда-то мы вышли вместе с Тайлером на поиски приключений. Эндрю такой же улыбчивый, заводной, с теми же темными очками на глазах, только шапки нет. Вместо нее на голове колпак Санты, из-под которой видны короткие пряди темных волос. «Давно не виделись. Как у тебя дела?» Интересуюсь, рассматривая многочисленную публику. Видимо, не все любят проводить этот праздник в кругу семьи. «Пойдет. Ты совсем пропала. Я в Фейсбуке столько сообщений оставил, а ты молчок». «Как парень нашел мою страницу, неизвестно. Наверное, он не в курсе, что я в последний раз заходила туда, будучи в России. Здесь мне было совсем не до посиделок в социальных сетях. Лучше звони на мобильный». «Договорились. Ты к Тайлеру?» Откуда ты... Пытаюсь задать логичный вопрос, однако договорить мне не дают. Он предупредил, что ты придешь. Все кажется странным. От места встречи до осведомленности Эндрю. Мы знакомы не так тесно, но это не значит, что я не смогла бы довериться ему на 100%. Однажды доверилась и не пожалела, потому что именно он спас мне жизнь, мою душу, от внутренних терзаний. Но и сейчас даже он не в состоянии остановить меня от падения в бездну, от неимоверной смерти. Нальешь воды? Я все принесу вам в VIP-ложу. Второй этаж, третья дверь налево. Парень показывает в узкий проход за баром. Спасибо. Спрыгнув с высокого стула, направляюсь навстречу своей судьбе. Преодолеваю лестницу, небольшой темный коридор, останавливаюсь у нужной двери. Глубоко вздыхаю. Ну что, вот и настал момент истины. Момент, который не смогу повернуть вспять. Правильно ли поступлю, вывалив всю информацию в лицо Тайлера? Не буду ли жалеть? Пожалею, обязательно пожалею, если не поговорю с ним с глазу на глаз. И не выясню все раз и навсегда. Осторожно открываю дверь в просторное помещение. Тьма полностью поглощает мое тело, мою душу, разум. Сливаюсь с этой атмосферой загадочности, пока не слышу родной шепот, выбивающий остатки кислорода в легких. Ты опоздала. Горячее дыхание опаляет приоткрытую кожу, тепло широких ладоней окутывает талию, а аромат моего мужчины проникает под кожу. Родной, любимый, желанный и обманчивый. Тая нежно прижимается сзади своим сильным телом, обхватывает руками в свой омут и расслабляет. Он сделал то, что я совсем не рассчитывала, чего хотел избежать именно сегодня, именно сейчас, пока не выясню все подробности, пока не пойму, что не являюсь для него заменой бывшей невесты. Боже, Тай, как же я скучала. Всего пару дней мы были в разлуке, а я скучала по этим объятиям, по этому аромату. Неповторимому, древесному, со сладкими нотами. Моему любимому. Ты мой любимый, мой искуситель, моя болезнь, моя зависимость, моя боль. Я бы могла наслаждаться твоими прикосновениями, твоим присутствием, отдаться во власть твоих неповторимых рук, однако реальность не оставит в покое. Она сильнее чувств. Цепилась в меня маленькими лапками и не дает забыть о тех статьях в интернете. Не могу не думать об этом, когда ты так ласково и нежно касаешься меня, так же, как когда-то касался ее. Подожди, я хочу поговорить. Отстраняюсь от него и отворачиваюсь лицом к родному и одновременно чужому человеку. Что-то случилось? Его голос кажется настороженным, но все же он проводит меня к небольшому дивану и присаживается рядом. Я давно собиралась с духом, понимая, что этого разговора не избежать. Сейчас мне очень страшно перед открывшейся неизвестностью. Может, и правда не стоит бередить прошлое, а жить настоящим. Может, Тайлер испытывает ко мне истинные чувства, не заменяя их чувствами к бывшей? Тайлер будет говорить, что для него существуешь только ты. Но поверь, это не так. Всплывает в голове, как красная тряпка перед быком. «Скажи, ты любишь меня?» Спрашивая в лоб, наблюдая за реакцией мужчины. Но ее нет. Та же серьезность на лице, будь то ничего страшного не произошло. В то время как в моей груди все натянуто, все тонкие струны, готовые вот-вот порваться. «Ты же знаешь, я не готов». «Я не об этом». Обрывая его на полусловие, протягиваю телефон. Трещинка на экране не мешает открыть ссылку и прочесть те статьи, которые когда-то прочитала я. Наблюдаю за Тайлером, пробегающим взглядом по отрывкам из популярного журнала. Смотрю в потемневшие глаза, на слегка вытянутое лицо, на сомкнутые в тонкую линию губы. Уже не такие полные и чувственные. На правую руку, которая сжимает телефон в тиски, чуть ли не ломая его окончательно. Если бы я вовремя не отобрала гаджет, то вряд ли бы он выжил под натиском. Что ты хочешь узнать? Голос не насыщен контрастными оттенками эмоций. Сухой, как листок бумаги. Я одна из них? Софи. Не называй меня так! Выкрикиваю я, не в силах слышать из его уст звучание собственного имени. Это короткая Софи, которым меня называл еще Джек, режет ухо. Я такая же, как они. Ты специально остановился на мне, чтобы забыть свою невесту? Ответь мне! Остановись. Просишь таким же сухим и бесчувственным голосом. Хочешь прекратить этот фарс? Только я не могу остановиться. Твоя закрытость имеет обратную сторону медали. Может, если бы ты рассказал все с самого начала, у меня сложилось бы иное мнение. Но ты не сделал этого, предпочитая строить нашу любовь на лжи. Не могу, я не могу остановиться, не могу чувствовать себя дешевой подстилкой, не могу, понимаешь? Успокойся. Тайлер пытается посадить меня обратно на диван, когда я неожиданно для самой себя возвышаюсь над ним. Как я могу успокоиться? Я замена, понимаешь? Ты заменил ее мной. Долго бы это продолжалось? Месяц-два? Может, ты сегодня собирался со мной расстаться? Откуда у тебя такие мысли? Вот из этих статей. Кручу перед ним своим старым телефоном. Ты пользовался теми девушками так же, как и мной. Угомонись. Пелена красной ярости окутывает меня. Она захлестывает огромной волной, поглощая здравый смысл и трезвость ума. Эта волна не дает возможности Тайлеру высказаться, а станет ли он что-то говорить, вряд ли. Так же помолчит, как и раньше, скроет правду, лишь бы я оставалась подле него. Только этот спектакль одного актера продлится недолго. Скажи мне, Тай, они тоже соглашались на тройничок? Или я одна дура доверилась тебе? Интересно, как бы София Харпер отнеслась к твоим любовным похождениям, а? Не стыдно перед любимой невестушкой? Злость и разочарование в любимом человеке настолько сильно ослепили меня, что я совсем не заметила, как, не останавливаясь, закидала Тайлера вопросами. Глупыми, но чертовски правдивыми. Я просто вывалила все свои мысли на него. Высказала все, что вертелось в голове долгие дни. Всю боль, все негодование, разочарование в любимом мужчине. Ведь я так верила ему, так любила, но это казалось пустотой. Пожар. Он медленно разгорается по всему телу, поражая своим пламенем, поражая тело и душу, начиная от щеки, куда прилетела пощечина, заканчивая кончиками пальцев на ногах, которые подогнулись от падения на пол. Мир расплывается вокруг, и взгляд фокусируется только на черных зрачках, поглотивших радужку когда-то любимых глаз. Этот взгляд сверху вниз, снисходительный, яростный, беспросветной мгле, они загораются яркими огнями, адским пламенем. Еще никогда не встречалась с таким взглядом, таким презрительным, будто перед Тайлером не родной человек, а заклятый враг. «Ты меня разочаровала». Слова, брошенные безжизненным голосом, это последнее, что я слышу перед громким хлопком двери, его образ последний, который вижу перед собой. Его колючий черный взгляд последний, который стреляет прямо в душу разрывающими пулями, потому что больше я ничего не чувствую.